Глава первая. Флэшбэк. Вряд ли будешь млеть от удовольствия, когда в твоем присутствии идут жаркие дебаты на тему «оставить тебя в живых» или же лучше незамедлительно умертвить. Так что Сварог пока и не млел, пока Сварог просто слушал, давя в себе любые эмоции и напряженно внимая прением по вопросу «казнить нельзя, помиловать». Обсуждение проходило в здании Купол Совета, центральном здании ствола. Ствол же, как нетрудно догадаться, являлся центром древа, и к нему примыкали ветви, листья, сучки и, должно быть, прочие корешки. Ну, а если серьезно, если перейти с растительной белиберды на нормальный язык, то вся эта древесная чехарда представляла собой не что иное, как острова. Спору нет, острова непростые, то есть не вздымающиеся с океанского дна, а искусственные, людьми придуманные, людьми же и выращенные. Именно выращенные, а не насыпанные, сколоченные или собранные. Причем эти ботанические сады не нуждались в опоре в виде морского дна. Глубина под сучковатым килем нисколько не волновала их хозяев. Острова плавали, как хотели, проходя над любыми глубинами и подчиняясь лишь прихоти своих рулевых. Простолюдины, сталкиваясь с подобными диковинами, обычно восклицают: «Велики чудеса твои, Господи!» И если не бухаются на колени в суеверном ужасе, то уж всяко озаряют себя крестным или же каким-то иным, согласно вере, знамением. Хотя чудес, что в случае с главным островом под названием Древо, что со всеми прочими блуждающими островами, не обнаружишь, как ни копай. Одна наука, господа, скучная голая наука, и ничего более. Из плетеного кресла, как раз-таки и сотворенного той самой наукой, Сварог прислушивался к спорам, уже расколовшим на непримиримые фракции местный орган управления. Орган, именующий себя советом, спорил до хрипоты на интереснейшую тему — убивать Сварога или не убивать. «Этот экземпляр вредоносен», — махнул ладошкой в сторону предмета обсуждения новый оратор. «Предлагаю почтенному совету аллегорию. Представьте себе, что некий человек под деревом развел костер. Человек может уснуть, человек может уйти, оставив тлеющие угли, а может и сознательно бросить костер непотушенным. Костер разгорится. Пламя перекинется на дерево и убьет его. Не правда ли?» Оратор поправил накидку, широким плавным жестом обвел аудиторию. «Так стоит ли ждать, что выйдет из этих затей с огнем? Не лучше ли уничтожить человека сразу, не дожидаясь, пока он начнет разводить костер?» Спорили таким образом мастера парламентарии уже давно, и ровно столько прошло времени с тех пор, как Сварогу надоело выслушивать их вдохновенные речи. Но что поделать, ежели человеком, называющим себя интеллигентами, необходимо дать наговориться, если, конечно, имеешь желание решить с ними по-хорошему. Ну, пусть они захлебнутся собственным красноречием, выдохнутся. Только после этого с ними, утомленными и довольными собой, можно иметь дело. А у Сварога время было. Сегодня Сварог уже никуда не спешил. Нынешний день, богатый на события, вступил в полосу, как говорили тауранские моряки, предпоследних склянок. В это время суток, в пору угасания дня, в замках Атара вовсю готовились бы к вечерней трапезе. Зажигали бы свечи в огромных мрачных залах с длинными столами и развешанными по стенам доспехами. Княжные баронетты переодевались бы в вечерние платья, прихорашивались бы перед старинными зеркалами, заключенными в толстые рамы с потрескавшейся позолотом. Конюхи скребли и терли бы лошадок, засыпали бы в ясли овес, чтоб коникам хватило на ночь. Толстобокие кухарки расталкивали бы ночных стражей, вырывая их из объятий дневного сна, чтоб те успели, не спеша, умыться, одеться, отужинать, обстоятельно выкурить трубку на пару с начальником стражи возле запирающихся на ночь городских ворот и, взяв колотушку, заступить на дежурство до утра, а в заросших тиной и ряской прудах отражалось бы в этот час бордовое полыхание заката. Увы, если мы говорим об Атаре, то без частицы «бы» не обойтись. Материка Атар больше не существовало. Превратились в руины и опустились на океанское дно атарские замки, хижины и города со всеми пасторальными прелестями феодального быта. Князья, кухарки и ночные сторожа сейчас плывут их к Грамотару, но опять же не все, а лишь те из них, кому повезло. Это означает, что у их государства имелся морской флот, снаряженный к переходу через океан. Им лично удалось попасть на корабль. Флот не расстреляли гидарнийские броненосцы. Флот не угодил в шторм, вызванный погружением континента под воду. Флот не угодил в шторма, тайфуны и ураганы иного, не всегда природного происхождения, и так далее, и так далее. И если везение их не оставит, то доплывут. Но еще не скоро, и не поколение переселенцев, а лишь их дети и внуки смогут вернуться к разбитому стихиями образу жизни. И, кстати, еще неизвестно, каким местом фортуна повернется к их детям и внукам, не поменяются ли конюхи с князьями местами. А ведь так обычно и происходит во времена великих перемен, будь то смена правителей, строя, исторических ориентиров или земли обетованной. Видел сегодня Сварог этот пресловутую обетованную и может засвидетельствовать, что та существует взаправду. Что Грамотар всплыл, как ему и предписывается местным планетарным режимом, и выглядит очень даже ничего для подводного в недалеком прошлом континента. Правда, на легендарный материк нога Сварога так и не ступила. Бывший шторм-капитан броненосца «Серебряный удар» рассматривал Грамотар издали с расстояния Кабелота в 2, то бишь с 3 километров. Отсюда континент выглядел, как и пристало нормальному континенту, белая полоса пены над розовой полосой прибрежных рифов, серая полоса скалистого берега, на которой накатываются одна за другой океанские волны, зеленая полоса береговой растительности с черными вставками скал. Сварог проникся доводами мастера Ксави касательно того, что проход всего жилища над рифами и высадка — дело непростое, требующее выверенных, аккуратных и, главное, неспешных маневров. Поэтому во всех смыслах проще, удобнее и уж точно быстрее будет создать простейшую плоскодонку, снабдить ее веслами, и через какой-то час, а то и раньше, люди сойдут на берег своей новой родины. Ко всему прочему, — добавил мастер-островитянин сильный по убедительности аргумент, — люди получат в дар целую лодку, что всяко не помешает их будущей жизни у океана. На том и сошлись. Сварог во второй раз увидел, как работает прирученная ботаника, или, выражаясь более наукообразно, на что способно биоконструирование. Потрясала скорость, с которой от жилища, все-таки Сварог предпочитал именовать его блуждающим островом, отрастают побеги, похожие на виноградные лозы, с какой стремительностью они ветвятся, утолщаются и сплетаются в заданную форму. Не меньше поражало, с какой безукоризненной точностью исполняют растения мысленный приказ хозяина человека. Приказали создать плоскодонку и нате. На глазах из ничего выросла заказанная лодка при плоском дне и при десятке весел по каждому борту. И ведь никакой магии, никаких тебе волшебных бобов. Водяная смерть и Наваковы потроха в придачу. Чистая, блин, наука. Пока Дош Тольго, бывший боцман серебряного удара, прощался со Сварогом, остальные клаустонцы, мужчины, женщины и дети, живо перегрузили на плоскодонку ящики, тюки, узлы, связки, отдельные предметы, весь тот нехитрый скарб, что в свое время был переправлен с тонущего броненосца на стену Зиккурата, а оттуда на блуждающий остров. А еще бы было живо не перегрузить, когда вещей этих морской кот наплакал. Но именно с ними предстоит им начинать новую жизнь на новом и диком материке, где нет топоров, гвоздей, тканей и ткацких станков. Нет и лавок, в которых все это можно прикупить, зато с лихвой хватает пустого места и через край плещет неизвестность. Поэтому все, что можно было сберечь и дотащить до Граматара, даже ружья без патронов, даже рваные куски парусины, сплющенный судовой колокол и стреляные гильзы, клаустонцы сберегли и намеревались именно что дотащить и сберечь. «Не забудьте мои слова, капитан Сварог», — сказал Тольго, наблюдая за погрузкой. «Как только окажетесь на берегу, первым делом отыщите нас». «Да стоит ли беспокоиться?» — скромно потупился Сварог. «Это дело чести», — твердо сказал Дош, и добавил в несвойственной ему высокопарной манере. «Вы сохранили жизнь не только горстки людей, мастер-капитан. Вы спасли весь Клаустон. В истории Атара подобного еще не было, чтобы один человек спасал целое государство. И то, что я предлагаю, нет, на чем настаиваю, как правитель Клаустона, ничтожно и жалко по сравнению с содеянным вами». «И меня бы кто спас», — подумалось Сварогу. Дош требовал от Сварога по сошествии последнего на берег немедленно, с соблюдением необходимых ритуалов и церемоний, принять символическую корону, стать почетным королем государства Нью-Клаустон, или как там у них это называется. «Вы обещаете?» «Я постараюсь», — честно ответил Сварог. «Для начала надо, чтобы меня отпустили на берег, но я постараюсь. Сделайте одолжение». «Друзья!» — он обернулся к стоящим рядом с подвижником Сварога. «Прошу вас, вы первые». Погрузка была закончена, настал черед людей, и клаустонцы толпились у древесного борта в ожидании, пока места в плоскодонке первый займет бравая четверка из Свароговой команды. Суб-генерал в отставке ПВР, в недавнем военно-морском прошлом командир БЧ-1 на серебряном ударе, чуть ли не печатая шаг по неприспособленному к строевым занятиям плетеному полу, который язык не поворачивается обозвать палубой, подошел к Сварогу и отрапортовал громко так, чтобы слышал мастер Ксави. «Мастер Сварог, генерал Арт Гадаск, командир 6-го гвардейского полка имени короля Макария, когда его отговаривали преследовать остатки разбитой армии мятежников, сказал: „Война должна быть закончена, на то она и война,

Правда, улицам этим, судя по всему, было невдомек о главном предназначении городских магистралей — связывать по наикратчайшей. По домурговским магистралям приходилось двигаться к цели, что называется, кругалями. Видимо, домургам никогда и никуда не приходилось торопиться. Унылая, надо сказать, получалась прогулка к святая святых блуждающих островов, к стволу. Тянулись, как бесконечный плетень, прутья, переплетенные между собой, где простенько, а где и замысловато. Словно бредешь вдоль стенки по дну гигантской корзины. Причем корзины пустой, необитаемой. Мало того, что навстречу им не попадалась ни одна живая душа, так ведь никого и не было ни видно, ни слышно. Будто идешь вдоль изгороди покинутого деревенского дома, и изгородь эта никак не может закончиться. А нет, вот и закончилась. Без громогласного объявления, без таблички, прибитой над входом, стало ясно, что они прибыли к месту, проходившему у мастера Ксави под кодовым обозначением «ствол». «Вражеских лазутчиков и диверсионных групп, как я погляжу, местные не боятся», — пробормотал субгенерал ПВР. Ксави пропустил его замечание мимо ушей. «В самом деле, никем не охранялся мост, узкий у дальнего конца и постепенно расширяющийся, с узорчатыми перилами, покрытый ровным и мягким травяным ковром. Не наблюдалось стражей и у настежь распахнутых ворот, не бродили часовые по стенам, а стены-то имелись, из стволов цвета сосновой смолы равнехонькие и гладкие. Главный остров древа, именуемый стволом, со стороны выглядел как набор концентрических колец, насаженных друг на друга. Чем ближе к центру, тем выше кольцо. А на самом высоком Сирич центральном кольце раскинулись по всей окружности ветви или антенны. Ни флагов на башнях, ни герольдов. Да, пустовато тут у вас. — сказал Олис, вертя головой. — Как после чумы? — Ну, нельзя сказать, что вообще никого они не встречали. Услуги, например, теперь по дороге попадались. Одетые, как и слуга Ксави, в лиловые брюки и куртку, и тоже босые. Пробегали мимо с подносами, с корзинами, а то и с пустыми руками, занимались какими-то малопонятными делами, ну, вроде вон того, смуглого, который сосредоточенно, увлеченно, а главное, непонятно с какой целью, ворочает туда-сюда толстый сучковатый рычаг, торчащий прямиком из пола. А чуть погодя, они увидели, собственно, домургов, походивших на их закадычного приятеля Ксави, горделивой осанкой, барской вальяжностью походки и расшитыми золотом белыми одеждами. Домурги провожали гостей взглядами, напрочь лишенными какого бы то ни было интереса. А вот охраны действительно никакой. Либо она просто-напросто не торопится попадаться на глаза, и стоит сделать что-то не так, как тут же распахнутся люки и полезут отовсюду ниндзя вперемешку со спецназом. Либо сами домурги мнят себя стопроцентными суперменами. Судя по событиям в жилище Ксави, справедливо, наверное, как раз-таки последнее предположение. Домурги уверены, что в случае угрозы их драгоценной жизни они заставят стены, полы и многочисленные колонны броситься на защиту, остановить любого врага. Может быть и так. Когда пол под захватчиками разверзнется в самом прямом смысле слова, и в таком же прямом смысле стены упадут на голову, сдавливая черепа в железных капканах объятий, захватчикам жизнь малиной не покажется. Гор Рошаль выискал момент и, будто бы случайно оказавшись рядом со сварогом, шепнул. «Полагаю, древние предметы?» — сварог кивнул. Он-то не полагал, он был уверен. Спасибо рубину Гекарату, вовсю нагревающему карман. что все эти штуковины, расставленные по залам, словно на выставке достижений народного хозяйства, суть не что иное, как пресловутые древние предметы. А чего тут только не было! Серебряная жаровня, над которой колыхалась призрачная бирюзовая марева, принимающая причудливые формы, прямо-таки скульптурные композиции из пузырей, похожих на ртутные, плавно и безостановочно перетекающие друг в друга. Какие-то ярко-алые пирамидки, запросто парящие в паре каймов над полом, то бишь примерно в метре, и при этом тихонько жужжащие, и пропасть всего остального. Эх, кабы еще знать, как можно это добро использовать, в случае чего, себе на пользу. Ну, дошли, наконец. Мастер Ксави ввел их в зал без всяких формальных процедур, вроде проверки документов и оформления аккредитаций. Зал, носивший имя Купол Совета, походил на вечерний цветок лотоса, то есть закрывающийся, но еще до конца не сомкнувшие лепестки. Сверху вниз сбегали скамьи. Занято было чуть меньше 2/3 посадочных мест, причем домурги распределились по залу неравномерно. Где-то сидели густо, плечом к плечу, где-то и вовсе поодиночке, явно что-то тем самым демонстрируя. Над головой проплывало темнеющее небо, и в куполе уже зажгли освещение. Наросты на стенах, не дать не взять, чаги, березовые грибы, светились изнутри ровным сильным светом, будто в них были заточены мириады светлячков. Внизу на арене стояло несколько полукруглых диванчиков, разумеется, плетеных, и столики перед ними. Трибуна, как таковая, отсутствовала. Выступающие свободно бродили по залу, поднимались наверх, спускались, выписывали любые кренделя, благо акустика была потрясающая, наводившая, кстати, на мысли о концертном зале. И вот, усаженные на один из полукруглых диванчиков, Сварог, сотоварищи вынуждены были битый час выслушивать всю эту парламентскую тягомотину про то, как следует поступить с попавшим в руки домургом человеческим материалом, уничтожать, видите ли, или не уничтожать. Как тут не вспомнить некоего матросика-железняка, при помощи маузера и соленого морского словца, разогнавшего к чертовой матери похожее собрание говорунов. Железняку, впрочем, было проще. Ему от тех болтунов не требовалось ничего, кроме того, чтобы они, наконец, заткнулись. А вот Сварогу не помешает свести дружбу с теми, кто называет себя домургами, потому как, черт его знает, вдруг через домургов можно подступиться к тропе. Найти выход в поток. Стало быть, надо как-то подружиться с теми, кто не скрывает своего желания прикончить тебя и прикончить немедленно. Глава вторая. На древо взгромоздясь. Вспомните эпоху 36-го совета. Вспомните шар Оломар, найденный у сверкающего столба под третьей чертой. Вспомните, что совет настоял доставить шар в ствол, дабы изучить и найти ему применение. И вспомните, что случилось тогда с жилищем мастера Басу. Оно бесследно пропало в океане. Все, что удалось найти, — это выброшенные волной на риф и зами обугленные, потрескавшиеся линзы шара Оломар. И если бы он попал в ствол, и несчастье произошло бы здесь, я считаю, что угроза, носителем которой является объект номер 346, сопоставима с той, от которой пострадало жилище покойного Басу. Вспомните, что тогда тоже сперва зафиксировали незначительные нарушения баланса. А какой получили финал — Почтенный мастер Лого доказывал нам тут, что ни раз не произошло, как он выразился, несчастье необратимого характера. То оно и произойдет. Но возьмите человеческий организм, который терзают мелкие болячки. Они незаметно разрушают, расшатывают телесную защиту, и организм становится открыт для любых болезней, самых страшных болезней. Точно так же корни дерева годами подмывает водный поток, и оно вдруг обрушивается от несильного порыва ветра. Я настаиваю на немедленном уничтожении объекта номер 346. Я закончил, почтенный совет. Слушая это пламенное выступление, Сварог, в общем-то, даже не обидевшись на присвоенный ему порядковый номер, нехай тешится, сделал для себя пометку. Значит, в стволе имеется лаборатория, изучающая древние предметы и прочие интересные находки. Здесь же, наверное, расположена и местная академия наук. Не бесполезно покалякать с тутошними Эйнштейнами. Вдруг они про поток что-нибудь да знают? А что вы хотите? Надо же извлекать что-то полезное из судьбоносного трепа. Делать зарубки на будущее. Не собирался же Сварог и в самом деле позволять уничтожать себя, по выражению одного из болтунов, как не представляющий ценности и несущий вред экземпляр. Самым любопытным для Сварога оказался тот факт, что парламентарии ни о чем не спросили мастера Ксави. Ну да, они, видимо, сочли, что он просто выполнил приказ, привел пленников, а противоположный вариант мастерам-совещателям и в голову не пришел. И ведь нисколько не заинтересовало их, почему Ксави привел ни одного Сварога, а притащил еще 4 экземпляра, в том числе женщину. Видимо, безразличие к мелочам у домургов, особенно у их, как говаривал классик, цвета интеллектуальной эссенции представителей, настолько же велико, насколько безгранична самоуверенность. Они пуп земли, то есть, пардон, океана. Этот мир принадлежит им, покорно лежит под подошвами их деревянных сандалий. Ну, разве мелочи могут быть достойны их высочайшего внимания? А сам Ксави без необходимости не стал сознаваться в позоре. Могут ведь и наказать. А Сварог, со своей стороны, не заложил Ксави ни из гуманизма, и не из-за расчета на вечную благодарность, а по здравому размышлению, потому как оно и к лучшему, что совещатели не поставлены в известность о неудаче их посланца. И теперь, если события начнут развиваться по самому скверному сценарию, то домурги не станут ничего выдумывать. Будут действовать по уже знакомому Сварогу шаблону, что, несомненно, упростит ему задачу. И то, что он уже знал суть задания, за выполнение которого готов был взяться на определенных условиях, тоже давало ему парочку дополнительных козырей в рукав. Я прошу обратить внимание почтенного совета на то, что мастер Пальтер по своему обыкновению воспользовался примером из далекого прошлого. Шар Оломар, эпоха 36-го заседания совета. А мы живем, напоминаю, специально для мастера Пальтра в эпоху 140-го заседания. Взявший слово оратор выглядел зело авантажно. Холеная бородка, высокий лоб с морщинами мыслителя, брови в разлет осанистой. Короче, если б кто из художников-домургов взялся за создание полотна заседания почтенного совета, то такого представительного хлопца все непременно выдвинул бы на первый план. Неужели мастер Пальтер считает, что мы остановились на уровне развития времен 36-го заседания Совета? Или мастер Пальтер считает, что с тех пор мы ни на палец не приблизились к цели? Он нам тут проникновенно рассказывал о слабом человеческом организме. Но позволю себе напомнить многопочтенному мастеру, что в любимую им эпоху люди умирали еще и от подкожных воспалений. Так пойдите и спросите у мастера Ритте, много ли осталось болезней, с которыми мы не в состоянии справиться сегодня. А самого Сварога, что забавно и наводит на размышления, пока никто ни о чем не спрашивал. Его просто обсуждали. Будь на месте графа Гейра, набитое соломой чучело или бронзовое изваяние, так ничего бы не изменилось в словах и оборотах речи. Да и спутников Сварога никто из совещателей не удостоил ни словом. И не потому, что их вопрос отложен на отдельное рассмотрение. Они живы исключительно из-за того, что нерационально убивать сперва одних, потом других, когда можно разом покончить со всеми. Спутников Сварога учитывал сам Сварог, если придется действовать. Каждый знает свой маневр. К тому же их оружие не бог весть какое, но все же обитатели ствола, как в свое время и мастер Ксави, у них не отобрали. Право же, в самоуверенности домургов присутствуют все симптомы мании величия. А им бы к психиатру. Человек справа в первом ряду сидит, сложив руки на груди, наклонившись к Сварогу, шептом произнес Рошаль. «Вижу», — так же тихо отозвался Сварог, не без удовольствия отметив, что наблюдательности старший охранитель не утратил. Действительно, прелюбопытная личность присутствовала справа в первом ряду. В его сторону нет-нет, да и косились выступающие. Да и сам человек, не выделяясь позой, сидел иначе, чем остальные. Черт его знает, в чем состояло это иначе, но оно явственно присутствовало. И откуда-то бралось ощущение, что остальные в зале совета сидят как бы вокруг него. Кстати, у совета имелся председатель, к которому обращались «Ваша мудрость». Он восседал в кресле с высокой спинкой, стоявшим точно напротив Сварога. В преклонных летах, дряхлый, сонливый, выбранный, похоже, исключительно по принципу преклонных лет. Фигура, несомненно, декоративная, проявлявшая себя в совещательном процессе лишь кивком головы, разрешающим выступление. А на подмостках вовсю старался уже новый оратор. «Вообще все это ерунда. Не о чем совещаться. Объект номер 346 уничтожить, а про грамотарские сказки забыть. Ничего там нет. Было бы, давно б нашли. Я вам скажу, откуда берутся эти сказочки про ключ. Их распускают последователи пресловутой доктрины черной величины мастера Гера и примкнувшие к ним люди мастера Лого. Еще со времен Гера уничтожают тагортов, посланных к ключу. Некоторых для разнообразия и, чтобы еще больше все запутать, сводят с ума. Как, зачем это надо? Надо поддерживать доктрину, чтобы совсем не сдохла, чтобы в нее продолжали верить. А верят только больные или хитрые. И на этой вере всякие Лого, Долло и Эгонты проползают в совет. Ну, еще скажите, тагорта с ума свести нельзя. Я сведу любого тагорта в два счета. Однозначно. Оратор, подвижный и громогласный, то и дело поправлял короткую накидку цвета старого золота, будто она живая и постоянно его покусывает. Если учесть, что на остальных домургах, попадавшихся по пути в купол совета, накидок не наблюдалось, то напрашивался вывод, что эта деталь одежды — отличительный признак члена совета, нечто вроде судейской мантии или депутатского значка. Сразу же после начала прений четко обозначились две партии. Партия, если так можно выразиться, ликвидаторов Сварога и партия извлечения хоть какой-то пользы из того, что Сварог останется в живых. И третья, равная по численности первым двум вместе взятым группа людей, выжидающее колеблющееся большинство. Их выступления сводились в основном к сомнениям. А если мы, то не получится ли? С одной стороны, да, но с другой-то ведь стороны. Однако, если принять во внимание... Эти речи пестрели пышными оборотами и сравнениями, как елка игрушками. Свой внутренний детектор лжи Сварог не использовал. Еще перегреется болезный. Олес неприкрыто скучал, то и дело задирал голову, чтобы полюбоваться, как одновременно с темнеющим небом смыкаются над головой лепестки лотоса, они же стены зала совета, или, недовольно морщась, рассматривал мозоли на княжеских руках, приобретенные им во время странствий под командованием мастера Сварога. Чуба хуже, наоборот, во все глаза смотрела по сторонам, как ребенок, не скрывая живого любопытства ко всему вокруг. Кстати, вот кто преподнесет настоящий сюрприз мастерам-домургам, дойди дело до рукопашной. Вот уж к чему вы, голуби, точно не готовы, так это к обращению человека в волка. Певер же боролся с дремой, клевал носом и даже всхрапывал, иногда вздрагивал, распрямлялся, оглядывался с видом величайшего внимания, но вскоре вновь его подбородок начинал медленно опускаться к груди. Однако не приходилось сомневаться, стоит прозвучать команде Сварога, и сонливость субгенерала мигом слетит. Он войдет в работу без раскачки. Рошаль, сохраняя на лице показное безразличие, отслеживает картину на 100 кругов. Голову можно заложить. Сварог почему-то был уверен, что старший охранитель схватит любое негативное, чреватое осложнениями изменение в окружающем пространстве. «Уважаемый мастер к даме, видимо, собирается прожить еще 1000 лет», обращался к неизвестному к даме и ко всей аудитории некто очень ироничный. «Я же так далеко не загадываю, но все же надеюсь дожить до того момента, когда мы достигнем цели». Вообще-то любопытно. О некой цели Сварог слышал еще от Ксави, но как-то не заострил внимания, не расспросил. Посчитав, что это всего лишь фигура, речь. Но поскольку цель поминал каждый второй оратор, не считая первого, то, пожалуй, что-то за этим кроется. Еще одна зарубка. «С чем мы сегодня подошли к всплытию Грамотара?» — продолжал ироничный парламентарий. «Да с тем же, что и в прошлый раз. Ничего нового мы предложить не способны. И некоторые из нас отбрасывают возможность пробы. Что нам предлагает желтая ветвь совета?» «Действовать по старинке. Отлично! Но откуда же тогда, скажите, возьмется иной результат? А что предлагает сиреневая ветвь? Фактически предлагает бездействовать, ибо любое действие якобы нарушает равновесие. И сколько, прикажете нам, упиваться этим восхитительным равновесием? Вспомните Домурга-основателя. Он не боялся пробовать и рисковать. А если бы боялся, мы бы сейчас не имели ничего. Мы — домурги, и мы должны стремиться походить на основателя, а не на ленивых орцев».